Эпилог. Полет до Земли занял 2 недели. Чтобы понять, насколько далеко моя планета от центральных миров Альянса, после 2-го прыжка, спустя 9 суток полета, командир крейсера пригласил меня на мостик. «Вот так, боец, только что мы миновали официальную границу Альянса. Принято считать, что дальше неисследованный космос». Хотя 2 развитых миров находятся за границей, и при этом их жители чувствуют себя вполне комфортно. Тогда как нас вообще нашли? Удивился я. Если учесть, что площадь поиска, учитывая длину радиуса, исходящего от центральных миров, невероятно огромная. Случайно, боец, случайно. Улыбнулся Аур. Поисковые команды начинают искать новые миры сразу после окончания большой игры. Последние 5 лет поиски ведутся на максимально допустимом расстоянии, практически у точки невозврата. Твой же мир находится гораздо ближе, как минимум вдвое. Так что, учитывая расстояние, вас могли не обнаружить еще 10, а то и 10 лет. Командира корабля отвлек кто-то из пилотов, так что мы подали друг другу руки, и я двинулся обратно в свою каюту, чтобы продолжить обучение. Большую часть гипнопрограмм я уже освоил. Даже ходил в грузовой отсек крейсера, где стоял мой корабль, и, поднявшись на борт, проводил сам себе экзамены. Благо, на каждом корабле стояла тест-программа, позволяющая провести любую симуляцию от взлета и посадки до прохождения сквозь астероидный пояс. Оказалось, что я неплохо изучил материал, результаты тестов меня порадовали. А еще ко мне заглядывала Мирта, когда у нее не было дежурства. Я ошибся, подумав, что по столице меня сопровождала группа спецназа. Все они были членами команды крейсера, взявшими меня под свою опеку по просьбе командующего флотом 3-го сектора. Они вместе с кораблем специализировались на выполнении всяческих щекотливых заданий. Со слов Аура, меня вообще должны были убить в первый же день моего прилета в столицу, но кто-то из друзей командующего пожелал, чтобы я жил. Лишь по прибытии на Землю я окажусь в относительной безопасности, благодаря сети ретрансляторов. Ни один идиот, что бы ему ни предложили в оплату, никогда не станет убивать чемпиона больших игр так, чтобы об этом узнали все. Убийца действующего чемпиона, а также его родственники по 7-е колено, будут казнены или отправлены на арену безоружными в следующей игре. Так вот, Мирта, чертова нимфоманка, до конца полета проводила все свободное время у меня в постели. И ладно бы просто спала или отдыхала, так нет же! Горячего мужского тела ей подавай. В общем, весь полет у меня прошел максимально полезно и приятно. Но все кончается когда-нибудь, так и моя доставка до Земли свершилась. Меня вновь вызвали в рубку управления, на этот раз для деловой беседы. Думаю, корабль у совета ты просил для себя, а значит, не желаешь его светить перед всем миром, так что окажу тебе еще одну услугу в благодарность за Мирту. Я недоуменно посмотрел на командира крейсера, отчего тот расхохотался. С трудом успокоившись, он все еще улыбаясь сказал, «Как ты думаешь, с кем проводила наша любвеобильная лейтенант свое свободное время, когда тебя не было?» «То, что ты сейчас подумал, верно лишь отчасти. У нас был график, по которому эта ненасытная нимфоманка по очереди спала с нами. Ее раса оттого и находится на границе центральных миров», что никто не пожелает такого любвеобильного соседа. Причем, заметь, своих мужчин у них практически нет. Вымерли, бедные. Твою дивизию! Да она мне чуть под корень не стерла, а ты только сейчас заявляешь!» Возмутился я, конечно, для вида, на самом деле ничего не имея против сложившейся ситуации. «Расслабься, боец!» Продолжал улыбаться Аур. «Я же говорю, компенсируем!» «Давай показывай, куда тебе удобнее посадить корабль, чтобы о нем знал только ты». И командир крейсера развернул передо мной виртуальную карту Земли. Спустя несколько часов крейсер Альянса завис над глухой тайгой, а точнее, над небольшим озером. Затем один из пилотов вместе со мной на борту посадил мой корабль прямо на воду. Проведя необходимые манипуляции, мы покинули рудовоз, который через несколько минут должен был погрузиться на дно озера, вернувшись обратно на крейсер. Боже, как же это было здорово! Вновь вдохнуть воздух родной планеты. У меня даже слеза набежала и защемило сердце. Мама, отец, сестра, племяшка, дед с бабушкой. Как же я по всем вам соскучился. Неимоверным усилием заставил себя собраться, а то расклеился, понимаешь ли. Надень его. Протянул помогавший мне пилот металлический браслет, когда мы уже находились на крейсере и держали курс на столицу моей родины. Я тут же принял ключ-код от моего корабля и защелкнул на запястье. Теперь, кроме меня самого, этот браслет никто не сможет снять с моей руки, кроме как отрубив ее, что повлечет за собой подрыв ключа. Благодаря этому девайсу я мог поднять корабль со дна, а также провести еще несколько манипуляций с судном. И вот огромный крейсер Альянса уже зависает в нескольких километрах над столицей России, златоглавой Москвой. А я в сопровождении нескольких бойцов в десантном катере сажусь прямо на аллею, расположенную на окраине парка Горького. Через несколько минут катер был уже окружен соборовцами, а за их спинами подтягивались и другие силовые структуры. Лишь благодаря ауру, предупредившему правительство о моем прибытии, все прошло чинно и спокойно. Не было никаких представителей прессы. Люди могли наблюдать мое триумфальное возвращение в прямом эфире, все благодаря сети ретрансляторов, которые временно переподчинил себе командир крейсера, имея полномочия для таких действий. «Федор!» — обратился ко мне седой мужик с ледяным взглядом и тремя большими звездами на погонах. «От всех нас, россиян, от всей земли матушки, спасибо!» А за ним и все бойцы подошли по очереди, каждый подал руку, похлопал по плечу, сказал доброе слово. А я в ответ лишь стоял и молча улыбался. Отвечая на рукопожатие, похлопывание, а слезы радости сами бежали из глаз. Момент, когда улетел катер спецназовцев, я пропустил, даже не понял, что бойцы успели со мной распрощаться. Осознал это лишь когда услышал гул двигателя, а затем и увидел броневик «Тигр», из которого вылез мощный мужчина при генеральских погонах. Полковник, встретивший меня, направился было докладывать, но был остановлен взмахом руки. «Гражданских не было?» — спросил генерал у командира СОБРа и, получив отрицательный ответ, обратился ко мне. «Ну что ж вы, Федор Степанович, как не родной. Дайте я вам рук пожму, такое большое дело сделали. Это, не стойте, как истукан, прошу в машину, вас серьезные люди ждут, а вы тут скучаете». Дорогу не запомнил. Генерал все время что-то говорил, спрашивал, рассказывал какие-то смешные истории, вплоть до момента, когда броневик въехал в подземный гараж. Затем недолгий переход, небольшая комната без окон, в которой лишь стол и два стула. Жесткий захват рук с заламыванием за спину, сомкнувшиеся на запястьях наручники и резкий рывок, заставивший меня сесть. Мою попытку посмотреть за спину оборвали коротким, но сильным ударом в лопатку. «Сидеть смирно! Не делать резких движений! Молчать!» — раздался грубый голос позади. Я, открывший был рот, благоразумно закрыл его. «Раз привели в переговорную, значит, будут разговаривать, так что потерпим, заодно выслушаем, чего от меня хотят». Через 5 минут ожидания в помещение вошел человек с абсолютно незапоминающейся внешностью. Усевшись напротив, он положил толстую папку с бумагами на стол и пристально уставился мне в глаза. «Ну-ну, в такие игры я научился играть лет 17 назад». Не выдержав моего взгляда, неприметный человек первым отвел взгляд и поморщился. Следователь, а это был именно он, открыл папку, достал оттуда какую-то бумагу и, пробежав по ней глазами, наконец-то заговорил. «Гражданин Басов, расскажите, зачем вы убили братьев Азаровых?» Конец книги. Читал Петров Никита.